психиатрический диагноз привел Гесса к пожизненному заключению. Однако, если речь шла о предложении Мюнхенского сговора, от чего англичане благородно отказались, то почему они засекретили все документы о миссии сумасшедшего фашиста? Их срок давности истечет только в следующем столетии. И похоже ли это все на стиль геополитики профессора Хаусхофера? Во всех своих работах он ратовал за союз континентальных держав против Англии и США. Что же это был за полет? На этот вопрос член круга Теба, брат Маркион, ответил весьма лаконично, не даваясь подробности. Гесс был посвящен в тайную организацию. Я могу лишь сказать, что он летел в Англию для встречи с другими посвященными, но ему помешали это сделать. Да, похоже, вопросов становится больше, чем ответов. Утверждает, что Гесс называл Карла Хаусхофера учителем-магом. Тот же, как мы помним, был посвящен японское тайное общество «Зеленого дракона». «Зеленый свет» поистине мистический. Исследователь Жан Робен, автор книги «Гитлер. Избранник зеленого дракона», пишет, что в 30-е годы в Берлине появился загадочный тибетец, человек в зеленых перчатках. Утверждает, что уже в эти годы он точно предсказал будущее рейха. Телеграммы с подписью «Зеленый» шли из Стокгольма, который в те годы был центром германского шпионажа против России. В этих же документах следователь Соколов высказывает предположение о некой тайной организации, в которую входило ближайшее окружение царя. Она пользовалась перепиской особыми шифрами и знаками. В их числе была и свастика. В перечне вещей, найденных после смерти царской семьи, под номером 142 числится образ спасения рукотворного малого размера. На обратной стороне надпись по-английски, в которой, однако, представилась возможность разобрать лишь несколько слов, не передающих общего смысла. Позднее эта икона попала в руки генерала Кутепова, и надпись была расшифрована. Рукой царицы там было начертано лично такое, смысл чего действительно сразу и не поймешь. «Зеленый дракон, вы были абсолютно правы. Вскоре после этой расшифровки генерал Кутепов погиб при загадочных обстоятельствах». Если говорить о солидарности посвященных, то имеющаяся у нас информация позволяет сделать вывод о целой сети агентов мистического общества, пытавшихся влиять на высокопоставленных лиц. С его следами мы сталкиваемся в Швеции, в Японии, в России, в Германии. Однако об Англии у нас такой информации нет. Может быть, таинственный полет Гесса осуществлялся по другим каналам? Попробуем проработать иную версию. И для этого вспомним о посвящении Гитлера и Гесса в общество Туле. Изучая документы этой организации, приходишь к выводу, ее ритуалы, структуры и многие другие специфические особенности были позаимствованы пангерманистами у масонов. О своих воспоминаниях один из приближенных Гитлеру Герман Раушнинг приводит такое изречение фюрера. Иерархическая организация и посвящение через символические обряды, действующие магически на воображение, опасный элемент. Разве вы не понимаете, что и наша партия должна быть такого же характера? Орден. Иерархический орден секулярного священничества. Мы или масоны, или церковь. Есть место только для одного из трех. Позднее, 1 марта 1942 года, Гитлер даже издал приказ более широко выявлять интересующие их материалы среди архивов вольных каменщиков. Итак, фашисты стремились извлечь из масонов специфические знания и убрать их с пути. Если это так, то не были ли они связаны с масонством так загадочно погибшие Рудольф Штайн и барон Зеббатендорф? И не по сохранившимся ли масонским каналам в трудный для Гитлера период был предпринят полет Гесса? Читатели нередко поражаются изобретательности сочинителей романов ужасов. Удивление быстро пропадает, когда выясняется, что авторы наиболее в кавычках «достоверных» произведений, сами посвящены весьма сомнительной структуре. И тогда где-то среди приключений вампиров могут поступить весьма любопытные политические намеки. Один из таких писателей – Брэм Стокер, автор знаменитого «Дракулы». Вспомним, как начинается этот роман. Его герой отправляется в Трансильванию из мюнхенского отеля 4 сезона. Такой отель существовал в действительности. Более того, в нем находилась штаб-квартира Ордена Туле. Сам же Стокер был посвящен в другое тайное общество Golden Dome. Уже эти любопытные совпадения говорят о возможной связи двух мистических структур. Информация ассоциации политика-герметика. Golden Dawn, как и общество фон Листа, отпочковалось от движения розенкрейцеров. Только среди его официальных членов были многие знаменитости. Известный английский политик Бьюкен, нобелевский лауреат. Кстати, именно он в своем романе «Грядущая раса» впервые высказал идею мутации человечества и вытеснения его сверхлюдьми. Впоследствии эта мысль станет навязчивой у Гитлера. Идеи Golden Dawn Гитлер, очевидно, воспринял через самого знаменитого из великих магистров этого ордена – Алистера Кроули. В 1904 году этот оккультист получил откровение. Оно вылилось в его книгу законов. Речь сошла о начале новой эры, связанной с приходом сатаны. Некоторые речи Гитлера весьма напоминают эти мистические тексты. В современном издании основанного Кроули ордена восточных тамплиеров мы находим своего рода пародию на Нагорную проповедь Христа. Нет Бога, кроме человека. Он имеет право жить по своим законам, жить как хочет и где хочет, имеет право умереть как хочет, убить тех, кто ограничит его в этих правах. Это лишь маленькая цитата из книги законов. Кроули пытался влиять на многих политиков. Он встречался с Троцким и Муссолини, который, кстати, был масоном ложи Площадь Иисуса. Кроули посылал свою книгу Ленину. Есть удивительная версия, что именно он подсказал Черчиллю его знаменитый жест двумя пальцами «Виктория». Но на магическом языке такой жест – знак сатаны. Об этом можно узнать из современной литературы Golden Dawn. Изданная недавно у нас в стране масонская энциклопедия Мэнли Холла весьма наглядно показывает масштаб влияния тайных обществ на культуру. Членами оккультных орденов являлись Леонардо да Винчи, Жюль Верн, Александр Дюма и Гёте. Кроули также немало повлиял на культуру. Его последователями называют себя в наше время Дэвид Боуи, Оззи Осборн, члены группы Лед Зеппелин и многие другие знаменитости. Сатанинское влияние на эстраде на экране становится все более ощутимым, и оно уже сформировало целые пласты молодежной субкультуры. Агрессивная биомасса наготове. Не хватает только нужной температуры политического процесса, капли катализатора. И тогда может повториться взрыв, который произошел в Европе более полувека назад. Специалисты относят к культурному влиянию Golden Dawn дерационализацию европейского сознания, внесение в него интуитивного и хаотического, того, что обеспечивает бездумное подчинение толпе, единой воле.